Глава 7, части 2. Проблемы в отношениях. Прожитый опыт формирует наше восприятие мира. Если прошлое было страшным, наполненным насилием и предательством, то и мир сейчас, даже спокойный и безопасный, будет вызывать настороженность и ожидание подвоха. Собственно, в этом вся суть ПТСР. И сферы отношений это касается не меньше, чем прочих аспектов жизни. Представление о том, чего ждать от людей, как выглядят близкие отношения и на каких принципах они строятся, формируются с раннего детства и закладывают основу для того, как будет выглядеть взрослая социальная жизнь. Люди с комплексным ПТСР на личном опыте убедились, что людям доверять нельзя. Люди делают больно, предают, с ними невозможно быть в безопасности. А если так, важно ни в коем случае не зависеть от людей. Держать их на расстоянии, физически и морально. Можно не выходить из дома и не общаться по возможности ни с кем, а можно строить отношения, но никогда не раскрываться полностью и всегда сохранять бдительность, чтобы отразить внезапный удар. Эти установки и формируют трудности во взаимоотношениях, которые относят к основным симптомам КПТСР. Изоляция или отношения, полные конфликтов и недоверия — две стороны одной проблемы. К счастью, с этим тоже можно справиться. Обучая свой мозг лучше различать настоящее и прошлое, говоря близким «нет», даже если страшно, в меру раскрываясь, в меру полагаясь на других, мы практикуем новый способ строить отношения с внешним миром. Наши новые стратегии формируют доверительные связи с окружающими. В этой главе мы обсудим и сложности с построением отношений, которые возникают у людей с травматическим опытом, и способы строить близкие отношения с людьми для тех, кто с такими сложностями сталкивается. Вернемся к истории Маши. Ей и по сей день трудно дается построение и поддержание отношений. Романтических, дружеских, рабочих, даже совсем поверхностных и мимолетных. Родители Маши злоупотребляли алкоголем и часто проводили время со своими друзьями. Редкие моменты, когда они замечали Машу, сопровождались оскорблениями, критикой, физическим насилием. Мать Маши была за рулем, когда они попали в ДТП, сам факт которого мать после отрицала. Собутыльники родителей совершали попытки сексуализированного насилия в ее адрес, и это тоже никто не рассматривал как проблему. Какие выводы сделала Маша из своего детства? Люди ненадежны, они предают и разочаровывают. Им нет до нее дела. Они жестоки и равнодушны к ней. И не просто какие-то случайные люди, а самые близкие, чьей прямой обязанностью была забота о ней. В то же время Маша долго пыталась найти объяснение сумасшедшей реальности своего детства. Почему родители так плохо относились к ней? Почему пили? Почему обижали ее? Зачем они, в принципе, произвели ее на свет? Эти мысли привели Машу к убеждению, что она просто не заслуживает любви. Будь она нормальным ребенком, к ней, наверное, относились бы иначе. Таким образом, у нее сформировалось два набора убеждений. Один про себя и свою недостойность, второй про других людей и их жестокость и безразличие. Вместе это ведет к тому, что Маше сложно в отношениях с окружающими относиться уважительно к самой себе и прислушиваться к своим желаниям. Люди ее пугают, поэтому ей приходится пить, чтобы притупить страх. Она то ведет себя задиристо, дерзко и агрессивно, то становится излишне покорной и готова делать все, что ей скажут. На улице, на работе, с друзьями, в тренажерном зале и с романтическими партнерами Маша никогда не чувствует себя собой. Она всегда словно носит маску, чтобы выглядеть человеком, которого можно любить, в отличие от нее настоящей, и нельзя обидеть. Маша привычно следит за малейшими изменениями в мимике и интонациях людей, ожидая, что они могут в любой момент напасть на нее. И когда ей кажется, что она заметила признаки угрозы, она нападает первой. Подозревая повсюду предательство и агрессию, она находит то, что как будто на них намекает, и таким образом раз за разом подтверждает свои убеждения о том, как опасны люди. И раз за разом разрывает любые отношения, чтобы снова защитить себя. Почему доверять так сложно? Недостаток доверия к людям часто становится результатом опыта, который разрушил чувство защищенности человека рядом с другими. Прослушайте набор факторов, которые подрывают чувство безопасности в отношениях. Во-первых, это предательство со стороны самых близких людей, членов семьи или тех, кому человек доверял в детстве. Речь про эмоциональное, физическое или сексуализированное насилие, пренебрежение потребностями. Все это может вести к фундаментальному разрушению доверия к другим, поскольку люди, которые должны были обеспечивать заботу и защиту, вместо этого причинили вред. Если нельзя доверять даже им, то тогда кому можно? Во-вторых, физическое, эмоциональное или сексуализированное насилие со стороны любых других людей. Оно может привести к глубоко укоренившемуся недоверию к людям вообще и вызвать чувство повышенной уязвимости. Люди с травматическим опытом могут проявлять высокую бдительность, защищаться на опережение, опасаясь, что их границы снова нарушат. В-третьих, систематическое разочарование в отношениях с родителями, опекунами, романтическими партнерами, друзьями или авторитетными фигурами. Речь о ситуациях, где вас постоянно подводят, заставляют чувствовать себя плохо, перекладывают на вас ответственность. Такой опыт учит ожидать от других предательства и проблем, которые придется решать, а не поддержки и надежности. В-четвертых, травматическая инвалидация, то есть отсутствие поддержки, обесценивание эмоций и переживаний, утверждение о том, что человек сам виноват в произошедшем травматическом эпизоде, недоверие к его словам. Такой опыт вызывает всепроникающее чувство одиночества и покинутости. Перечисленные факторы могут стать причиной проблем в отношениях в будущем для любого человека, но есть особенности характера и нервной системы, которые делают нас более уязвимыми. Первое, что к ним относится — повышенная чувствительность к воспринимаемому отвержению, неодобрению или критике. Иногда она сопровождается диагнозами вроде пограничного расстройства личности или СДВГ, иногда развивается из-за прошлого травматического опыта. Эта чувствительность ведет к тому, что человек заранее ожидает плохого отношения, отстраняется или действует оборонительно, чтобы защитить себя от эмоционального вреда. Эмоциональная боль вызывает трудности с регуляцией эмоций. От вспышек гнева или истерик с плачем — до длительной опустошающей печали. Люди с чувствительностью к отвержению могут испытывать сильную тревогу или другие негативные эмоции в общении, ожидая, что окружающие их оттолкнут или исключат из сообщества, испытывать трудности в нейтральных или неоднозначных ситуациях. Если партнер по взаимодействию не светится в улыбке, а подает смешанные сигналы, ведет себя нейтрально или холодно, то это считывается как непринятие. Ярко реагировать на воспринятое отвержение, игнорирование, либо обесценивание, что приводит к гневу или крайней печали и сильной тревоге. Второе — это трудности с восприятием социальных сигналов. Они тоже могут быть связаны как с другими диагнозами вроде аутизма или социальной тревоги, так и с последствиями травматического опыта, который может помешать развитию социальных навыков. Порой возникают сложности с распознаванием мимики и интонации людей. Нейтральные сигналы могут ощущаться как негативные. Например, если собеседник не улыбнулся, значит, он мною недоволен, в то время как другой человек может быть усталым или грустным по своим причинам. Трудности с распознаванием чужих намерений приводят к общему чувству недоверия в общении, что может еще больше осложнять интерпретацию новых социальных сигналов. К примеру, вы пришли в кафе, но вам неловко в новом месте, и вы заказываете кофе очень тихим голосом. Бариста переспрашивает, пытаясь понять, что вам нужно. вы распознаете его выражение лица как недовольство, и тревога со смущением усиливаются. Опыт травмы в детстве может нарушить здоровые модели, приводя к небезопасным стилям привязанности, которые сопровождаются недоверием и страхом близости. Эти черты затрудняют формирование прочных отношений. Когда сама по себе близость ощущается как ловушка и угроза, уже не важно, насколько вы доверяете конкретному человеку, потому что сам формат глубоких и значимых отношений включает в голове сигнал тревоги. К чему ведет потеря доверия в отношениях? Травматический опыт часто ведет к чувству отделенности от других, враждебности в отношениях и проблемам с поддержанием контакта. Чувство отделенности представляет собой ощущение себя не таким, как окружающие, лишним в любой компании. Если вам кажется, что другие не способны понять вас, что вам лучше быть одному, что вам не место среди людей, любое социальное мероприятие будет вызывать мрачные мысли и дискомфорт. Другие люди, какими бы они ни были, будут казаться чужаками, если мы сближаемся с ними, считая, что мы им не подходим. Все это ведет к отстранению, избеганию людей и ощущению внутренней пустоты. В попытках найти объяснение своей оторванности от других, люди порой приходят к выводу, что дело в их недостойности и недостаточности. Особенно часто такое бывает у тех, кто столкнулся с опытом травли. Сложности с построением отношений. Навязчивые сомнения в искренности других людей, сильное и легко вспыхивающее раздражение, чувство собственной неполноценности, плохие союзники в построении стабильных отношений. Люди с КПТСР легко могут переключаться между ощущением собственной неадекватности и извинениями за то, что они существуют, и тревогой, что близкие бросят, предадут, подведут, возможно, уже делают это. Отношения становятся минным полем, где очень легко наткнуться на очередной триггер и провалиться в эмоциональное страдание, конфликты, чувство безнадежности. Эти сложности ведут к нескольким возможным паттернам поведения. Подумайте, есть ли они у вас. Первый. Избегание отношений. Если не испытывать близость, то, кажется, не будет и перечисленных болезненных проблем. Тотальная изоляция и одиночество — высокая цена за ощущение безопасности. Но иногда, когда опыт отношений уже причинил много боли, и она окажется оправданной. Второй. Бдительность и постоянное сканирование ситуации в поисках угрозы, предательства, критики, потенциальных конфликтов. Если искать очень тщательно и тревожно, всегда можно найти подтверждение своим страхам. Нейтральные сигналы могут выглядеть откровенно враждебными или имеющими скрытый смысл. Бонусом к такой настороженности идет невозможность расслабиться и получать удовольствие. Третий. Подстраивание под ожидания других в ущерб себе, попытки во всем угождать и people-плизерство. Ставить потребности других выше собственных может быть отчаянной попыткой сохранить отношения во что бы то ни стало — или избеганием любого намека на конфликты. К сожалению, здесь цена тоже высока. Проблемы с пониманием собственных желаний и ценностей. Сложности с самоуважением и самооценкой. Четвертый. Конфликты. Высокая чувствительность к возможным угрозам, подозрительность и раздражительность создают плодотворную почву для постоянных ссор. Иногда страх не защитить себя снова — настолько велик, что агрессия становится предупредительной, моментальной реакцией на любой дискомфорт или намек на небезопасность. Плюсы? Скорее всего, вы действительно сделаете в таком случае все, чтобы себя защитить. Минусы? Велика вероятность, что вы защищаете себя от теней из прошлого, а не от реальной угрозы, и текущие отношения могут пострадать. Пятый. Саботаж отношений. С одной стороны, поругаться с близким человеком очень неприятно. С другой, ссора может выглядеть меньшим из зол, если вы очень боитесь отвержения и тревожитесь о том, что партнер может бросить вас, если вы не сделаете это первыми. Чувство небезопасности часто и легко вызывает желание эвакуироваться, и это очень естественно. Но, к сожалению, при КПТСР часто срабатывает ложный сигнал опасности. И желание убежать возникает даже тогда, когда на самом деле в отношениях все замечательно. Строим отношения. Как обойти красные флаги? Когда мы работали с травматическим опытом Насти, перед нами встала большая задача — начать строить отношения, дружеские и романтические. В перспективе Насте хотелось завести семью. В то же время ей было очень страшно наступить на те же грабли, ведь абьюзивные отношения уже нанесли ей огромный ущерб. Испытывая страх, Настя сразу же проваливалась и в чувство вины за то, что она, в принципе, оказалась в таких отношениях, что поддалась на уловки партнера, а может, он вообще стал таким из-за ее поведения. Мы отследили эти мысли и решили обратить внимание Насти на возможные причины произошедшего. У нее уже был травматический опыт и до этой истории. Пьющий отец и травля в школе, длившиеся годами. Еще в детстве она привыкла не искать поддержки, подстраиваться под других, отказываться от своих интересов, чувствовать себя недостойной и униженной. Естественно, это не делает ее виноватой в том, что она оказалась в абьюзивных отношениях, и одновременно объясняет, почему она была более склонна к тому, чтобы в них попасть. Что же делать, чтобы избежать проблем в будущем? Продолжать работу с прошлым опытом, чтобы он интегрировался и меньше влиял на настоящее. И еще важно ориентироваться на красные флаги в отношениях. Те качества в людях, которые заставляют чувствовать себя плохо и указывают, что проблем в перспективе может стать еще больше. Настя создала список своих красных флагов на основе поведения прошлого партнера. Записала туда, что он ее ревновал ко всем подряд, даже до того, как они начали встречаться. Добавила про тотальный контроль, когда он указывал ей, с кем общаться, что надевать, где учиться, какие иметь хобби. Упомянула критические замечания, саркастические взгляды, ухмылки и открытые претензии. Постепенно список пополнился еще десятком пунктов. В моменте, в отношениях, Насте все это очень не нравилось, но у партнера всегда находились объяснения, и он перекладывал ответственность на нее. Поэтому ей так сложно было разобраться, что же происходит на самом деле. Формирование списка помогло Насте лучше понять, что в отношениях для нее неприемлемо, какие бы объяснения ни предлагал партнер, начать больше доверять себе и, наконец, зарегистрироваться в приложении для знакомств. Составление своего списка красных флагов может быть помогающей практикой для людей с опытом насилия и абьюзивных отношений. Если вы знаете, что неприемлемо для вас в отношениях, и что вы можете оценить опасность ситуации по объективным критериям, вам проще доверять себе и своему чутью. Возможность свериться со списком помогает валидировать свои сомнения и дискомфорт, лучше понять, что беспокоит вас в текущей ситуации. С другой стороны, иногда ощущение угрозы в отношениях бывает у людей с травматическим опытом и без всякой реальной опасности в настоящем, поэтому если страх есть, а наблюдаемых критериев абьюза нет, возможно, стоит задать себе вопрос, не связано ли ощущение угрозы с чем-то безопасным, но ассоциирующимся с травмой. К примеру, если бывший партнер отчитывал вас за вашу фигуру и говорил, что надо бы похудеть, а теперь текущий предлагает пойти в ресторан со здоровой едой, вы вполне предсказуемо можете напрячься. Вдруг и он сейчас начнет говорить о лишнем весе. Но, возможно, ему и в самом деле просто важно здоровое питание. Только и всего. Перечень красных флагов может помочь проверять факты при анализе своей тревоги в отношениях. Мы приведем универсальный набор, но вы можете дополнять его другими пунктами, важными именно для вас. Итак, партнер очень ревнивый. Изолирует вас от близких людей, велит не общаться с ними. Роется в сумках, телефоне или компьютере, читает личную переписку, не дает принимать решения, отказывается общаться с близкими вам людьми, друзьями, семьей, плохо о них отзывается. Врет, скрывает важную информацию. Навязывает свое мнение, свои правила и принципы. Обзывается, критикует, высмеивает, презрительно говорит о ваших убеждениях и взглядах. Оскорбляет других людей и проявляет к ним физическую агрессию. Все время винит в своих неудачах окружающих. Часто в плохом настроении и винит в этом других. Употребляет алкоголь и/или наркотики. Угрожает, вербально или намеками, что причинит вред или боль вам, близким людям, животным или себе, если вы не сделаете, как он говорит. Ломает или выкидывает вещи, бьет посуду, колотит в стены. Ведет себя жестоко с животными, стариками, детьми, официантами. На людях ведет себя заботливо, а наедине проявляет холодность и плохое отношение. Легко вскипает и проявляет физическую агрессию. Ведет себя вызывающе, отталкивает, не дает пройти, замахивается. Запрещает работать или учиться, не дает завести свой счет в банке. Заставляет отчитываться о каждой потраченной копейке. Принуждает к сексу, навязывает свои желания во время секса. Завидует любому чужому вниманию в ваш адрес. Принуждает вступить в отношения. Принуждает к беременности, хотя вы много раз говорили, что не хотите детей, или к аборту в противоположном сценарии. Что еще может снизить риск насилия в будущем? Знание о своих факторах уязвимости и о том, как их можно нейтрализовать. Во-первых, если в ситуациях опасности вы часто замираете, диссоциируете, выпадаете из реальности, уделяйте особое внимание навыкам, необходимым для прекращения диссоциации, чтобы в случае опасности вы имели возможность действовать. Во-вторых, если вам сложно отказаться от того, что вам не хочется делать, то с терапевтом или с кем-то из близких практикуйте ролевые игры, где нужно много, часто и однозначно говорить «нет». Самое простое — по очереди отказываться от того, что предлагает вам напарник. Чуть более сложный вариант — отказываться выборочно, отвечая согласием только когда хочется. В-третьих, если у вас есть негативные оценочные суждения о себе или других, «я ничего не стою и не заслуживаю хорошего отношения», «люди имеют право общаться со мной плохо, если я провинилась», «все люди жестокие, нет смысла заканчивать абьюзивные отношения, потому что другие будут не лучше», то они могут мешать вам отстаивать свои интересы в отношениях. Важно находить подобные убеждения и оспаривать их самостоятельно или с терапевтом. В-четвертых, если вас привлекают жестокие партнеры, склонные проявлять агрессию, вспомните набор красных флагов и отметьте актуальные для ваших отношений. Проанализируйте все за и против отношений с такими людьми и выбирайте то, что будет хорошим решением для вас в долгосрочной перспективе. Помните, что даже в БДСМ-практиках важнейшим является правило «стоп» и его неукоснительное соблюдение. А уверенность и напористость отлично сочетаются с принятием на себя ответственности и заботой, и совсем не обязательно с жестокостью. В-пятых, если алкоголь влияет на вашу способность защитить себя в опасной ситуации и принять осознанное решение, в случае кризиса заранее продумывайте, в каких ситуациях риски могут быть слишком высоки, и воздерживайтесь от него в этих случаях. В-шестых, умеете ли вы распознавать свои и чужие эмоции? Это важно, чтобы вовремя понять, что происходящее вам не нравится, а также чтобы оценить степень угрозы в коммуникации. Если у вас есть сложности с этим, попробуйте больше времени посвятить исследованию эмоций и способов их выражения. Лучше всего делать это с терапевтом, но можно и в одиночку. Начните с главы, посвященной навыкам для регуляции эмоций. Как пересобрать круг общения? Отношения с другими людьми — важный элемент наполненной и счастливой жизни. Зачастую люди с КПТСР изолируются или значительно сужают свой социальный круг. Это, с одной стороны, вселяет в них чувство безопасности, а с другой — лишает жизнь чего-то важного. В этом упражнении мы предлагаем вам проанализировать, как выглядит наш социальный круг сейчас, и разобраться, что стоило бы поменять. Шаг первый. Возьмите лист бумаги, разноцветные ручки или фломастеры. Вы можете также использовать любое приложение для рисования схем. В центре листа напишите свое имя. Вокруг расположите имена людей. Родственников, друзей, коллег, соседей, приятелей по тренажерному залу или курсам рисования, тренеров, однокурсников, родителей, друзей вашего ребенка и так далее. Обведите каждое имя в кружок. И пусть размер этого кружка соответствует значимости человека в вашей жизни. Дальний родственник, которого вы изредка видите на семейных торжествах, может иметь совсем крошечный кружочек. А вот близкий друг, с которым вы иногда встречаетесь поговорить по душам, очень большой. Шаг второй. Доставайте разноцветные ручки. Теперь ваша задача — нарисовать ваши отношения со всеми этими людьми. Толщина, цвет и стиль линии говорят о том, как строится ваше общение с этим человеком. Чем толще линия, тем чаще вы взаимодействуете с человеком. Если вы видите продавщицу в магазине у дома каждый день, она явно заслуживает линии потолще. А вот важный близкий человек, с которым вы общаетесь очень редко, может иметь большой круг, но при этом соединяться с вами совсем тонкой линией. Если вы ощущаете, что какие-то отношения прервались или закончились, можете нарисовать линию пунктиром или не проводить ее вовсе. Чем прерывистее пунктир, тем дальше вы отошли друг от друга. Цвет или стиль линии обозначает то, как выглядит ваше отношение с человеком. Обозначить двоюродную сестру, с которой вы все время ссоритесь, можно или зигзагообразной линией, или злым красным цветом, или любым другим, который ассоциируется у вас с конфликтами. Обозначить любимого официанта, который всегда спрашивает, как ваши дела, и приносит печеньку к кофе, можно линией приятного для вас цвета. Найдите свой способ обозначить разные типы отношений в вашей жизни. Глубокие и поверхностные, теплые и прохладные, спокойные и конфликтные, формальные и очень личные. Вы можете использовать только цвета или только форму линии, или и то, и другое в любых сочетаниях. Нет никаких правил. Главное, чтобы это было понятным вам. Шаг третий. Теперь, когда карта готова, внимательно посмотрите на нее. Оцените, все ли важное вы на ней изобразили. Стоит ли что-то добавить? Поменять где-то размер кружка или толщину линии? Доработайте свою карту, чтобы она вас полностью устраивала. Теперь проанализируйте то, что вы видите. Много или мало людей на вашей карте? Есть ли люди, с которыми вы часто общаетесь, но это общение скорее доставляет вам дискомфорт? Много ли тех, отношения с кем прервались? Как много на карте тех, с кем у вас близкие и теплые отношения? Как много тех, с кем они скорее формальные? Подумайте о том, что вы хотели бы поменять в этой схеме. В каких секторах жизни, на ваш взгляд, не помешали бы новые люди? Есть ли на рисунке люди, которых вы хотели бы видеть чаще или реже, значимость которых хотелось бы увеличить или снизить? Есть ли те, с кем хотелось бы изменить формат общения? Этот анализ — первый шаг к тому, чтобы построить свой социальный круг именно таким, каким вам бы хотелось его видеть. Если у вас есть желание что-то изменить, первым делом выделите одного или двух человек, с которыми вам хотелось бы стать ближе. Если их больше, выбирайте тех, с кого имеет смысл начать, потому что браться за все отношения сразу обычно тяжеловато. Придумайте и запишите несколько шагов, которые могут улучшить ваши отношения с этими людьми и которые кажутся вам посильными. Иногда достаточно скинуть в мессенджер смешные мемы, а иногда спустя годы просто позвать погулять или созвониться по видеосвязи. Заметьте свои негативные прогнозы. Чего вы боитесь? Что произойдет, если вы решитесь написать, позвонить, встретиться? Важно знать пугающие вас мысли и рассматривать их как гипотезы, а не как истину. Например, вы думаете: «Она меня пошлет. У нее полно друзей, зачем ей встречаться со мной?» Подумайте, что помогло бы вам противостоять этим мыслям. Может быть, стоит вернуться в настоящий момент? Посмотреть на мысль как на предположение. Найти доказательства, почему мысль неверна. Подумать о других вероятных сценариях развития событий. И, наконец, действуйте. В любом случае, в компании своей тревоги мы не можем делать все то же самое, что и без нее. В итоге, если вы попробуете сблизиться с важным человеком, то это либо получится, либо нет. А если не попробуете, то сближение точно не произойдет. Как понять, чего нам надо от людей? Навыки общения формируются в результате взаимодействий с родителями и другими близкими людьми. С ними мы учимся выражать наши желания и чувства, просить и отказывать, слушать и делиться важным. К сожалению, не у всех этот обучающий период проходит успешно и в хорошей компании. Не всегда родители и окружение могут подать хорошие примеры социальных навыков. А среди людей с КПТСР позитивный опыт в этой сфере встречается и того реже. Соответственно, проблемы в отношениях могут быть связаны не только со страхами и другими сильными эмоциями, но и с недостатком навыков. Про самые базовые из этих навыков мы сейчас и поговорим. Цели в общении. У любого взаимодействия есть цели. От романтического свидания до получения заказа у курьера. Мы общаемся с окружающими по-разному, разного от них хотим, разными способами этого достигаем. Все возможные приоритеты в общении можно разделить на три группы. Первое. Есть ситуации, где нам важно получить желаемое, достичь цели. Целью может быть что угодно. Например, получить свою посылку в пункте выдачи заказов маркетплейса или добиться, чтобы ребенок убрал в комнате, или отказаться давать денег в долг ненадежному приятелю. Вторая. Порой важнее всего сохранить хорошие отношения, чтобы итогом взаимодействия была доброжелательность. Примером могут быть примирение после ссоры или хорошая совместная прогулка и глубокий разговор, или поиски компромиссного решения, когда вам и вашему партнеру хочется поехать в отпуск в разные места, но вместе. Третье. Бывает, что нет ничего важнее сохранения самоуважения. Это моменты, когда защитить себя и поддержать чувство собственного достоинства важнее, чем наладить контакт или добиться желаемого. Например, если официант в кафе грубит, принимая ваш заказ, встать и уйти гораздо важнее, чем поесть или создать у окружающих приятное впечатление о себе. Эти цели помогают нам балансировать между тремя опорами эффективных взаимоотношений: ассертивностью и отстаиванием того, что важно, умением ценить потребности и точку зрения других людей и способностью уважать самих себя. Не всегда в жизни нам бывает очевидно, какая из трех целей стоит перед нами сейчас: добиться своего, вложиться в отношения или поддержать самоуважение. Есть ситуации, где это просто. Обычно они связаны с незнакомыми или малознакомыми людьми. Но есть и более сложные случаи. Представим, что вам звонит бабушка. Она говорит, что очень скучает и хочет, чтобы вы зашли в гости вечером, а также повторяет, что вам не стоит поступать в университет на выбранную специальность, потому что вы недостаточно умны для этого предмета. Вы собирались вечером пойти на важную встречу. И поэтому, с точки зрения ваших целей, правильно было бы отказать и объяснить, что вы не сможете сегодня навестить бабушку. Вы любите ее, и вам хочется проводить с ней больше времени, поэтому ради поддержания отношений можно было бы отменить планы или хотя бы поговорить подольше по телефону. и в то же время вам обидно слышать от бабушки неприятные слова. И чтобы сохранить самоуважение, вы могли бы прервать ее и объяснить, почему не надо говорить вам такие вещи. Иногда мы можем добиться всех своих целей в общении разом. Иногда они конфликтуют друг с другом. В последнем случае особенно важно понимать, что для вас важнее при взаимодействии с человеком. Ваши цели, отношения или самоуважение. Первым шагом к выбору могут стать следующие вопросы. Что вы хотите получить от взаимодействия? Важно ли вам стать ближе с человеком? Важно ли обозначить, что для вас неприемлемо и что с вами надо обращаться уважительно? Может быть, вам важно добиться своей цели вопреки всему? С помощью этих вопросов вы можете лучше понять, какая цель для вас приоритетнее в конкретной ситуации. Дальше мы поговорим о том, как помочь себе эффективнее двигаться к каждой из этих трех целей. Добиться своего. Людям с КПТСР, и не только, бывает сложно однозначно говорить о своих желаниях и проявлять активность в общении. Если ваша цель в коммуникации — что-то получить, договориться о чем-то важном, сказать уверенное «нет» или отстоять свое мнение, это инструкция для вас. Попробуйте проделать следующие шаги по порядку, сначала самостоятельно, проговаривая текст или репетируя перед зеркалом, потом в простых ситуациях, где вы готовы попробовать что-то новое, а потом и в сложных, там, где это необходимо. Итак, первым делом попробуйте сформулировать цель. Чем конкретнее она будет, тем лучше. Хочу, чтобы она перестала свинячить — недостаточно конкретная цель. Хочу, чтобы она относила грязную посуду в раковину после еды — уже лучше. Вооружившись знанием о том, что вам нужно, попробуйте сделать следующее. Первое. Опишите проблему по фактам и безоценочно, не додумывая мотивы другого человека. Не обвиняйте, не врите, не нападайте. Не обобщайте. Говорите только о ситуации, которая вам важна. Правильно? Мы договаривались, что ты приедешь домой пораньше и пропылесосишь квартиру, но сейчас уже 11 вечера, ты только вернулся, и пол по-прежнему грязный. Неправильно. Ты никогда не слушаешь меня, игнорируешь мои просьбы. Второе. Скажите о своем мнении и своих чувствах по поводу этой конкретной ситуации. Вы можете упоминать любые эмоции и переживания, которые испытываете. Важно, чтобы вы говорили только о себе и о том, что происходит с вами. Правильно? Мне обидно, что договоренность нарушена. Неправильно. Каждый раз, когда я тебе что-то говорю, ты начинаешь оправдываться. Третье. Скажите, чего вы хотите от человека так конкретно и однозначно, как можете. Вы объяснили, что проблема существует, что она важна для вас. Теперь нужно предложить собеседнику конкретные изменения. Чем меньше пространства для интерпретации будет в вашей просьбе, тем лучше. Правильно. Пожалуйста, пропылесось полы завтра с утра, сразу после прогулки с собакой. Неправильно. Перестань быть таким безразличным. Четвертое. Люди охотнее делают что-то неприятное или неинтересное, если это обещает выгоду. Поэтому хороший способ повысить шансы на выполнение — сделать условия приятными для обеих сторон. Другими словами, объясните, почему выполнить вашу просьбу в интересах другого человека. И если сейчас вы подумали о крестном отце, то нет, мы не имели в виду угрозы. Правильно. Если ты успеешь убраться до полудня, то мы сможем потом пойти на тот триллер, который тебе так хотелось посмотреть. Неправильно. Либо ты убираешься в квартире, либо не жди от меня больше ничего. Пятое. Будьте готовы к компромиссам. Позвольте собеседнику предложить свои варианты решения, если ваши ему не подходят. Найдите то, что будет реалистичным и максимально подходящим для всех сторон. Правильно? Ну, раз ты говоришь, что утром у тебя есть дела, то, может быть, ты успеешь с утра пропылесосить половину квартиры, а вторую половину в обед? Неправильно. Ну ладно, тогда я сама все сделаю, ничего страшного. Ведя переговоры по описанной схеме, будьте последовательны и не отказывайтесь от своих целей. Постарайтесь выглядеть уверенно и не позволяйте собеседнику сменить тему разговора, пока вы не договоритесь о том, что важно для вас. Как и многие другие навыки, этот может поначалу показаться очень сложным, особенно если вы совсем не привыкли говорить о том, что значимо для вас. Но чем больше вы практикуетесь, тем легче и естественнее у вас будет получаться. Сохранить отношения. Если главная цель в вашем разговоре — это сохранение теплых и позитивных отношений, даже если в моменте собеседник вас раздражает или пугает, попробуйте следовать этим рекомендациям. Во-первых, будьте доброжелательны и уважительны в общении. Это означает говорить по возможности спокойно и вежливо, придерживаться фактов, не прибегать к драматизации. Если вы злитесь, говорите о своей злости, не угрожая и не нападая на собеседника, в том числе и сарказмом. Не уходите в морализаторство в духе «хорошие люди должны», говорите о себе и своих переживаниях. Правильно? «Ты мне очень дорога, но прямо сейчас мне больно, и я не уверена, что могу продолжать этот разговор спокойно. Давай просто посидим вместе, а обсудим сложную тему потом». Неправильно. «Если бы ты меня ценила, ты бы так себя не вела. Я не должна объяснять тебе, что не так. Я уже на пределе. Ты так меня в могилу сведешь». Во-вторых, будьте заинтересованы в том, что говорит собеседник, и вовлечены в беседу. Слушайте, когда он говорит, не пытаясь придумать ответную реплику или параллельно решить в уме другие задачи. Дайте ему время высказать все, что хочется, и не торопите. Найдите в себе искренний интерес к его словам или, возможно, более удачное время для разговора. В-третьих, попробуйте понять мотивы и переживания собеседника, даже если они на первый взгляд вам не близки. Попробуйте понять, что думает и чувствует человек, с которым вы разговариваете. Правильно? Я могу понять, почему ты чувствуешь себя таким образом. Если бы со мной произошло что-то подобное, я бы очень злилась. Неправильно. Ты говоришь ужасные вещи, аморально так говорить. Будь добрее и позитивнее. Ищите возможности общаться легко и непринужденно. Используйте юмор, когда это уместно. Вплетайте в разговор игру, это поможет и вам получить от него больше радости. Отдельной хвалебной песни заслуживает валидация в общении, особенно когда разговор непростой. Валидируя, вы показываете человеку, что понимаете его, поддерживаете, остаетесь с ним на одной стороне. Мало что больше укрепляет отношения и веру в людей у наших собеседников, чем валидация. Как поддержать? Первое. Внимательно слушайте. Покажите собеседнику, что вы в самом деле поняли его мысль. Это можно сделать, обобщив или перефразировав то, что вам только что сказали. Пример. «Я правильно понимаю, что тебя больше всего задело не то, что тебе поставили низкую оценку, а то, что ее снизили по будто бы формальной причине». Второе. Предположите, как может чувствовать и думать ваш собеседник. Попробуйте выразить то, что осталось за кадром в его истории. Например, что ему было больно, обидно, грустно, сложно. Можно делать это в утвердительной форме. Можно задать вопрос или рассказать, что вы сами почувствовали бы в такой ситуации. Пример. «Я бы на твоем месте ужасно разозлилась. А ты разозлился, когда мама тебе это сказала?» Третье. Попробуйте понять причину чувств и эмоций собеседника с учетом контекста, его личной истории и сопутствующих обстоятельств. Пример. «С учетом твоего опыта травли в школе, понятно, почему тебе стало не по себе, когда ты услышала смех этих подростков на остановке». Четвертое. Скажите собеседнику, что его чувства нормальны. Это будет правдой в любом случае, просто потому что испытывать любые эмоции естественно. Но иногда очень сложно вспомнить об этом самостоятельно. Пример. Нет ничего страшного в том, что ты испытываешь злость на брата. Злиться — естественная человеческая реакция. Давай подумаем, что ты можешь сделать с этой злостью. Пятое. Выразите готовность помочь, если вы действительно готовы. Иногда это важнее любых слов, даже самых правильных. Как извиняться? Если ваши отношения страдают, поскольку вы сделали что-то не так, вы признаете это и готовы взять на себя ответственность, то следуйте следующему алгоритму. Опишите, в чем вы ошиблись, как вы это понимаете. Объясните с вашей точки зрения, как ваши действия повлияли на собеседника, проявите к нему сочувствие. Скажите, что вы сожалеете о том, что вы сделали, и о том, как ваши действия повлияли на другого человека. Подкрепите свои извинения действиями, которые могут помочь другому человеку простить вас. Расскажите, как именно вы собираетесь устранить ущерб, исправить ситуацию и наладить отношения. Объясните, что именно вы будете делать иначе в будущем, а затем выполняйте то, что пообещали. Как уважать себя? Иногда основное, что нам важно в разговоре, это сохранить собственное достоинство и поддержать самоуважение. Вот базовые принципы, на которые можно опираться в этом случае. Во-первых, будьте честными и справедливыми как с другими, так и по отношению к себе. Не говорите, что у вас все нормально, если чувствуете боль и печаль. Не соглашайтесь на то, что вам не нравится. Постарайтесь уважать и свои потребности, и потребности собеседника. Правильно. Я понимаю, что ты забыла про важную задачу по работе, когда предлагала встречу сегодня, и что ты должна ее выполнить. Но мне все равно очень грустно. Я очень надеялся встретиться с тобой. Что мы можем придумать с учетом обстоятельств? Неправильно. Конечно, я понимаю, что работа важнее нашей встречи. Со мной все отлично, не беспокойся. Во-вторых, если вы в чем-то провинились, извиняйтесь не больше одного раза. Если вы ни в чем не виноваты, но вам все равно хочется извиняться за свое мнение, за занятое время, за то, что вы существуете, не делайте этого. Не ведите себя пристыженно, не опускайте глаза, не сутультесь, не говорите тихим голосом, не склоняйте голову. Если вы испытываете сильное желание извиняться, но понимаете, что извиняться не за что, расслабьте плечи и лицо. Поднимите голову, говорите медленнее и спокойнее. Это порой напоминает ситуацию, когда мы много раз благодарим человека за мелкую услугу, как будто невозможно поверить, что кто-то в принципе готов потратить на нас пару минут своей драгоценной жизни. Если вы чувствуете, что у вас бывает такое ощущение, будьте бдительны и к тому, как много и насколько интенсивно вы благодарите людей за небольшую помощь. В-третьих, помните о своих ценностях. Поступаясь своими принципами, отказываясь от того, что нам важно, и от права на свое мнение, мы тоже теряем самоуважение. Поэтому так важно помнить о своих ценностях даже там, где они конфликтуют с интересами других. Правильно. Я знаю, тебе хочется, чтобы я убрала в комнате сейчас, но для меня действительно важно как следует подготовиться к экзамену, поэтому я буду рада сделать все, что нужно, завтра, когда его сдам. Неправильно. Ну, конечно, я могу убрать сейчас. У меня завтра экзамен, но я, наверное, и так смогу его сдать. Главное, чтобы тебе было хорошо. В-четвертых, говорите правду. Необходимость постоянно выкручиваться, придумывать оправдания, притворяться беспомощным, чтобы получить поддержку, плохо влияет на способность уважать себя. Придерживайтесь фактов, даже если вам это невыгодно. Это помогает соблюдать свои интересы лучше, чем отчаянные попытки во что бы то ни стало сохранить лицо. Правильно. Я забыла поздравить тебя с днем рождения, и мне очень жаль, прости, пожалуйста. Давай я угощу тебя в кафе в эти выходные. Неправильно. Я хотела поздравить тебя с днем рождения вчера, но сначала у меня отключился интернет, а потом началась ужасная мигрень, и я весь день пролежала в кровати с головной болью. Ты же понимаешь, я ничего не могла сделать. Выводы. Первый. Людям с травматическим опытом бывает сложно сближаться с людьми и строить доверительные отношения. Второй. Отношения после такого опыта могут вызывать тревогу и страх, вспышки ярости, вину, стыд и другие сильные эмоции, которые сложно контролировать. Третий. Понимание своих границ и того, какое отношение для вас неприемлемо, помогает больше доверять себе и чувствовать себя безопаснее. Четвертый. Анализ своего социального круга помогает найти те отношения, которые заслуживают развития и углубления, и выделить те, которые портят жизнь. Пятый. Навыки коммуникации, ассертивности, поддержание отношений и сохранение самоуважения помогают наладить более здоровое взаимодействие с окружающими и чувствовать себя увереннее.